Принеси мне воды. Это не просьба, это приказ. Принеси мне живой воды, чтобы смерть не проспать, как случалось не раз. Я не помню, как зовут тебя. Я не знаю, кто из нас судья, но каждый мой глаз — твое окно. Если тебе не все равно, принеси воды. Принеси мне воды, но не пробуй ее разбавить вином. Принеси мне живой воды, той воды, что не видела дно. Акведуки здесь ни при чем. В прошлой жизни я был ручьем. В лету впадая, нес лета. Если ты всех их сосчитал, принеси воды. Принеси мне воды. Это жажда, корни камней. Так принеси мне живой воды. Я же знаю, ты встречаешься с ней. Дай мне шанс познать ее глубину. Обещай мне, что я утону. Ты же сказал, что грех гореть, коль никого не смог согреть, так принеси воду.